Хоббит, испытание начинается. Подходящая зона выбрана. Удачи. Мир проявился, а я принял боевую стойку и огляделся. ХМ около 20 тепла. Легкий ветерок. Мягкая зеленая травка под босыми ступнями. Голубое небо и стоящее в зените, но не жарящее солнце. Ненавязчивый аромат летнего луга, где-то вдалеке щебечет птичка. В общем, все говорит о том, что ничего хорошего здесь ждать не приходится. Внимание! Смерть на арене обратима. За убийство штрафов нет. В случае вашей смерти через 15 минут вы снова появляетесь здесь в том состоянии, в котором прибыли. Подробнее о колесе вы узнаете, когда подойдете к нему. В коем-то веке система решила не жестить. Все подозрительнее и подозрительнее. А еще разумные какие-то не очень агрессивные. Ходит вон вокруг меня и даже никто еще не докопался. Закинули же нас будто на окраину какого-то провинциального американского городишки. Несколько десятков небольших двухэтажных домиков, но встречаются строения и побольше. На двух отчетливо читается надпись «Публичный дом», на одном – «Казино», а на пяти – «Таверна». Три раза ХМ. А колесо где? Судя по визгам и крикам, раздающимся вдали, где-то в центре. Вот только почему его не видно, мысленно пожав плечами, я медленно направился по узкой улочке. «Ты чьих будешь?» — восклицательные и вопросительные знаки, передо мной вдруг выросли три хоббита. Ну вот, сглазил. Кстати, а демонов реально нет, только гномы, орки и хоббиты, и все как один крепкие. Надо полагать, та надпись про подходящую зону была неспроста и нас разделили по навыкам, а может, еще и по расе. Предполагаемые смертники были одеты в такие же серые штаны и рубахи, как и все остальные, включая меня. Меню, как и обещала система, не работало. Самовыдвиженец, мирно улыбнулся я полурослику и сделал шаг в сторону, чтобы его обойти. Говори пароль, раз принял наш облик. Борзый коротышка снова преградил мне путь. Слышь, друг, я еще более мирно улыбнулся. Иди в жопу. С этими словами я сделал быстрый шаг вперед. Впечатал кулак ему в пузо, а когда он, выпучив глаза, согнулся, схватил его двумя руками за голову, резко дернул. Раздался хруст, и хоббит упал к моим ногам и через мгновение исчез. Правильный пароль, я повернулся к двум ошеломленным полуросликам. Да-да-да, вот и хорошо, я снова улыбнулся. А нападете со спины, даже убивать не буду. Просто сломаю руки с ногами, и будете все 6 часов по земле ползать и травку щипать. Понятно? Да-да-да. Прекрасно. Я толкнул ближайшего хоббита плечом и зашагал в прежнем направлении. А место-то ничего, приятное. И далеко не все торопятся в центр. Многие разумные оккупировали всякого рода интересные заведения и вовсю там гуляют и веселятся. Ради любопытства я зашел в трехэтажный деревянный домик. Крупная надпись на крыше гласила «Публичный дом», а мелкая на двери расхваливала «Лучший выбор по самым низким ценам». Пол, женский, раса, хоббит, подтвердить. Вот такая надпись появилась, едва я успел переступить порог. В смысле женский, а, это не про меня, это, должно быть, про мои предпочтения. Тогда изменить расу, выберите. Хоббит, орк, гном, человек, во, лишнее подтверждение деления по зонам. И заодно минус фантазия об эльфийке. Ну что за херня, человек, вы уверены, мля, почему мне показалось, что эти слова еще и прозвучали в моей голове тоном «ловите извращенца». Уверен, стоило мне подтвердить выбор, как из темноты прохладного помещения ко мне со смехом выбежали три молоденьких девушки. Брюнетка, блондинка и рыжая. Они повисли на мне и потянули вглубь дома отдыха. Я не сопротивлялся, но при этом с удивлением смотрел на числа над их головам, 30. Конечно, я догадался о том, что это значит, но на всякий случай ткнул пальцем и спросил, а это что, это цена за час пребывания в раю, хихикнула рыжая, чмокнув меня в щеку пухлыми губками, дороговато так-то, 30 монет, это 3 телепорта или 10 абсолютных щитов, это чего они такого умеют делать за эти деньги, красавчик, угостишь девушек выпивкой, брюнетка толкала меня в спину, а остальные тянули за руки, так что вскоре я оказался у длинной деревянной барной стойки. Прямо из воздуха передо мной тут же появилось меню. Ух, вода 1 эль, 3 монеты, пиво 0,5 эль, 10 монет, рюмка кринча, 10 монет, коктейль секс в ворочьих пустошах, 15 монет, и так далее. Что закажет красавчик? Красавчик, пожалуй, пойдет к колесу желаний. Да ты что, девочки встали кольцом и едва не раздавили меня своими выпирающими достоинствами. Если возьмешь сразу троих, то напиток бесплатно. Не, У меня девушка есть, а выглядел таким приличным, импотент, нищеброд, с вас списано 3 монеты короны. Какого хера, едва перешагнув порог, я ошарашенно замер, а потом оглянулся назад. Внутри публичного дома снова было темно. Ничего себе у них тут порядки. Ладно, водичка по цене абсолютного счета, но просто посмотреть, тоже 3. Это уже перебор. Я помотал головой и повернулся в сторону центра. Закурить не найдется? Теперь передо мной стояла тройка ухмыляющихся гномов. Твою мать, я дойду когда-нибудь, или нет? Я служу великому Заркану. Я расправил плечи, и не курю вдобавок. Да нам похер, если честно. Самый широкий гном, сжимая кулаки, навис надо мной. Не сильно, но достаточно, чтобы его самооценка подскочила до небес, а меня это напрягло. Тем временем его товарищи обходили меня с боков. Повторение, мать учения. Вряд ли бородач заметил, как мелькнул мой кулак, а вот как он врубился в его солнечное сплетение, наверняка. Еще через секунду хрустнула его шея, он только начал падать, а я уже скакнул влево и срубил локтем в челюсть второго, тут же повернувшись к замершему третьему. «И тебе закурить?» «Нет», я бросил. «Правильно», я кивнул на лежащего без сознания второго бородача. «И остальным передай, что курение убивает». Правда, не исключено, что они уже поняли. Нашу потасовку заметили многие, и дальше до центра города я дошел без происшествий. Мда, посреди огромной центральной площади со страшной скоростью вращался горизонтально расположенный диск диаметром 40 метров. На первый взгляд его поверхность была деревянной и лакированной, и из нее примерно в 2-3 метрах друг от друга торчали метровые металлические штыри. А еще диск был разделен на зоны. Ближняя к краю – зеленая, центральная – желтая, и у самого центра – красное. Забавным было еще и то, что на этой стремительно вращающейся херне, что, безусловно, и была колесом желаний, крутилось всего 6 разумных, и каждый из них судорожно обнимал свой штырь. Зато желающих покататься порядочно столпилось вокруг колеса. Ух, только что на моих глазах группа стоящих прямо на краю гномов и орков начала толкаться, а еще через пару секунд один из зеленокожих взревел и, схватив гнома за шкирку и пояс, швырнул его на диск. Через мгновение тот вылетел обратно и сбил сразу 3 хоббитов. Раздались крики, но, как ни странно, до массовой драки не дошло. Весело тут у них. Вопрос только один. Как на эту хрень влезть? Опа! Диск вдруг еще больше ускорился, раздался громкий скрежет, и его центр начал медленно подниматься, отчего колесо очень скоро превратилось в конус, с вершиной в 3 метра. Одновременно штыри ушли внутрь, и теперь из поверхности они торчали не больше, чем на 20 сантиметров. Все это сразу же сказалось, и не прошло и 30 секунд, как все 6 конкурсантов выступления закончили. 3 повезло, и они мягко затормозили остоящих вокруг разумных и, быть может, даже выжили. А вот другая тройка, скользя к краю диска, налетела на бешено двигающиеся металлические штыри, и теперь им точно придется ждать 15 минут до следующей попытки. Они шутят, что ли? Пробормотал поравнявшийся со мной только что пришедший бородач. Хазе, я огляделся и увидел, что на земле перед нами есть линия, и мне до нее осталось 3 метра. Ну посмотрим. Я сделал несколько шагов. Количество заходов на колесо не ограничено. Время нахождения на колесе суммируется. 1 монета короны дается за нахождение в зеленой зоне 10 минут, в желтой 5 минут, в красной 1 минуту. Ага, то есть, если найдется супермен с очень сильными руками, ногами, спиной и идеальным вестибулярным аппаратом, то, забравшись в красную зону, за 6 часов он сможет заработать здесь 360 монет. Система в очередной раз показала себя хорошим тамадой с интересными конкурсами. Вот только изначальный вопрос никуда не делся. Как на эту хрень залезть? Игнорируя редкие вопросы о том, не найдется ли закурить, я медленно пошел вдоль толпы и заметил, что хоть никто на диск взобраться не пытается, народа становится все больше. Через минуту стало понятно почему. Сначала центровина колеса опустилась, снова превращая его из конуса в диск, а потом вращение стало замедляться. Понятно все вернее, почти. Оно совсем остановится или просто замедлится? Спросил я одиноко стоящего хоббита. Ты чьих будешь? Я сделал быстрый шаг и, заломив руку ему за спину, сдавил шею. У тебя 5 секунд на ответ, иначе 15 минут отдыха. Сильно замедлится, испуганно залепетал хоббит, но не остановится и почти сразу начнет разгоняться. Спасибо. Я оттолкнул полурослика и, активно работая плечами, устремился к колесу, которое уже порядочно потеряло в скорости, но все еще двигалось стремительно. Куда прешь, коротышка? Осторожнее, ты чьих будешь? Моя рука. У самого колеса оставалась трехметровая свободная зона, куда разумные не заходили, опасаясь того, что их пихнут в спину. То, что надо. Я вывалился из толпы. Идиот. Рано же еще. Это для вас рано, неудачники. Я оскалился и, разбежавшись, прыгнул. Глава 4. Еанутый. Пронесся вздох над толпой. Я пролетел прямо перед одним из несущихся по кругу металлических штырей и вцепился во второй. Руки дернуло с такой силой, что от боли потемнело в глазах. Я вскрикнул, но удержался. Подождал несколько секунд, подтянулся и вскоре уже стоял на точащей арматурине, а точнее, лежал на диске, прижавшись животом и вцепившись пальцами в его поверхность. «А-а-а!» — это заорал хоббит, решивший повторить мой подвиг и сразу же улетевший назад в толпу. «Бл-хрусь!» — а это был гном. Ему повезло меньше. Металлический стержень переломил ему позвоночник, и бедняга сразу исчез. Больше дураков испытывать судьбу не нашлось. Я усмехнулся, поджал ноги и, оттолкнувшись, заскользил на пузе. Разумеется, не к ближайшему штырю, а к тому, что был максимально близко к центру из тех, до которых я мог в теории дотянуться. Есть. Буквально кончиками пальцев я достал до него и тут же вцепился намертво. Да, как и ожидалось, самым сложным оказалось заскочить на колесо, чья скорость относительно тебя высокая, а когда вы уже вместе несетесь по кругу, все гораздо легче. К тому же и скорость вращения ближе к центру меньше. Другой вопрос в поведении вестибулярного аппарата, тут уже все не так однозначно. Под аккомпанемент вовсе не желающих мне удачи других участников я еще дважды прыгнул и оказался в красной зоне. Подтянулся и, обхватив штырь руками и ногами, уселся на диск. Во, на такой скорости даже достаточно комфортно. Теперь пришло время насладиться превосходством и понаблюдать за назревающим весельем. Колесо замедлялось неохотно, но тем не менее количество желающих испытать удачу росло. Только когда мой баланс уже вырос до 3 монет короны, у первого хоббита получилось зацепиться за один из штырей. Это будто стало сигналом, и разумные ринулись со всех сторон. Твою мать, надо запомнить и никогда так не делать. Запрыгивать или раньше, как сейчас, или позже этой безумной толпы. Колесо желаний все еще вращалось достаточно быстро, да и торопыги здорово мешали друг другу, поэтому большинство из них тут же сорвалось и позбивало остальных. Матершина и крики боли перемешались так же, как и тела участников состязаний рядом с диском. Из всей толпы зацепиться за штыри умудрилось только 6. Я продолжил наблюдать, с удовольствием отмечая прибавку еще одной монетки и то, что вестибулярка пока держит и мелькание фигуры домов вполне терпимо. Колесо еще больше замедлилось. «Скоро будет ускоряться!» — крикнул кто-то, и на штурм тут же пошла следующая большая волна, а если быть точным, то все сразу. В принципе, лезь они по очереди, наверное, справились бы, а так, на всем огромном колесе удержалось не больше 50, остальные слетели, и теперь барахтались за его пределами и с криками мутузили друг друга. Следующие секунд 30 народ валил на вращающийся диск валом, а потом он ускорился настолько резко, что мне пришлось вцепиться в штырь всем, чем только можно. Привыкнув к скорости и надежно зафиксировавшись, я осмотрелся. Нас осталось около 100. Причем в красной зоне кружились только 4, включая меня, в желтой, около 20, остальные же очень плотно облепили зеленую. Изначально у меня были опасения, что разборки будут проходить и на самом колесе, но сейчас они отпали. Скорость оказалась слишком высока, и все участники занимались тем, что пытались удержаться. Хорошо. Теперь все зависит только от моей выносливости. Зря я ее, что ли, качал. И вроде даже один из 5 чрезвычайно редких в военное время эликсиров, которые мне выдали на складе в Татонге, повышал именно ее. Колесо продолжало ускоряться, и через 5 минут я уже ничего вокруг не видел, а, просто вцепившись в металлический стержень, отчаянно пытался удержаться. Самым сложным оказалось сконцентрироваться на красной поверхности и не замечать бешеного мельтешения по сторонам. Так, уже 9 монет. Интересно, когда? Раздался уже знакомый скрежет, и центр колеса стал подниматься, а штыри втягиваться в поверхность. Жопа. Но 10 набрать я обязан. Едва эта мысль скользнула, как счетчик щелкнул, как 9 сменилась 10. Нет, я думал до 10 далеко, а она была совсем рядом. Значит, надо потерпеть до 11. Раздались три одновременных крика, кто-то из соперников сорвался. Правда, мне было не до них. Проявляя чудеса эквилибристики, я из сидячего положения принял лежащее и как мог крепко вцепился ладонями в тот огрызок арматурины, который остался торчать из диска. 20 сантиметров, это много или мало? Вот сейчас мне было мало. Прыгайте, идиоты. Донесся до меня хоббитский крик. Ага, сейчас. Артефакт, дающий 3 перемещения на 30 метров, стоит 30 монет. Я, считай, только один телепорт заработал. При этом есть большие сомнения, что после катания на этой центрифуге мне захочется лезть сюда снова. Так что еще немного повешу. Тик. Цифра изменилась на 11. Что, уже? Круто. Но, блин, надо попробовать продержаться еще, например, до 13. А что, хорошее число. Когда передо мной мигнуло 13, я уже ничего не видел и не слышал. Я даже не чувствовал своих пальцев. Я просто слился с колесом, решив стать его частью навсегда. К чему вся эта бренная сущность бытия, когда можно просто вот так всю жизнь кружиться и ни о чем не думать? 15. Пальцы разжались, и меня швырнуло вниз. Судя по всему, швырнуло обо что-то, потому что почти сразу передо мной появилась надпись. Вы умерли. Воскрешение займет 15 минут. И пошел, мля, отсчет времени. Система, сука, ты серьезно? Можно же сделать таймскип, типа короткого сна. Пусть в реале пройдет 15 минут. Мне-то зачем сидеть в этой черноте и их отсчитывать? Скучно же. Реально, сука. 15 минут закончились, и я снова появился на арене. Мне хватило времени, чтобы обдумать тактику и признать ее единственно правильной с тем лишь уточнением, что просто забраться в красную зону мало, надо зацепиться именно за самый близкий к центру штырь. Но самое главное, как и обещали, я вернулся в том же состоянии, в котором и явился сюда. Пропали все физические последствия 15-минутного захода, и даже появившаяся была жажда. Отлично, сэкономим на воде. Я уверенно зашагал к центру, но тут справа раздались крики, и я увидел приближающуюся ко мне группу хоббитов, штук 12, не меньше, и они явно были настроены не очень дружелюбно. Вон он, громче всех орал тот полурослик, которого я убил первым. Вон он, раздалось слева. Да чтоб тебя, оттуда бежало около 10 гномов, и возглавлял процессию, разумеется, тот, кого я убил вторым. Он наш, завопил хоббит. Нет, наш, рявкнул гном. Вы пока разберитесь, я в центре подожду. Я рванул вперед, но тут мне навстречу выскочило 8 орков. Да вашу мать, вам-то я чего сделал? Крикнул я, резко останавливаясь. Да бесичи просто. Оскалился орк, сжимая зеленые кулаки. Тогда ты первый, сплюнул я. Но сначала на два слова. Ни о чем мне с тобой базарить, тупозубый кроты. Троннар тебе яйца оторвет, мудила, если не выслушаешь меня. На два слова, быстро. От моего рыка замерли все, и мне хватило нескольких секунд, чтобы подскочить к орку и, подпрыгнув, шепнуть ему. Я ор первый многоликий. Громила выпучил на меня офигевшие глаза и теперь уже сам нагнулся к моему уху. Пароль. Понятия не имею. Троннар дал мне белые браслеты для прохода по вашей территории. Зеленокожий поднял голову, но думал недолго. Защищать коротышку. Мочи козлов. Вот за это я и люблю орков. Уже через секунду вокруг меня выстроилась стена зеленых спин, а еще через одну на нас с криками налетели хоббиты и гномы. Я убил минимум 6 и еще стольких же покалечил, но силы были неравны. Вдобавок подмога продолжала пребывать в той же пропорции, и вскоре я остался один в окружении 10 гномов и хоббитов. «Что ты сказал зеленокожему, предатель?» Вытирая кровь с лица, прохрипел тот самый хоббит, которого я убил первым. Ничего умного мне в голову не пришло, и я ответил просто и по существу. «Иди на ха, и краткое, ребята». Хоббит обвел взглядом разбитые лица товарищей. «Не убивайте его, просто сломаем руки и ноги и отнесем к колесу. Пусть смотрит, как мы монеты зара». «Наконец-то!» – заорал я и ткнул пальцем в небо. Почти все приближающиеся ко мне противники вскинули головы, и в этом момент я рванул вперед. Разумеется, не в попытке убежать, тут шансов не было, а чтобы достать гада. В этот раз для большего понимания ситуации я засадил ему кулаком по яйцам, а потом уже привычным движением свернул шею. На меня бросились со всех сторон, но не успели. Одной рукой я схватил себя за подбородок, а другой – за затылок, и резко дернул. «Вы умерли». Воскрешение займет 15 минут. Без сопливых. Я мысленно выдохнул и принялся наблюдать за медленно отсчитывающимися секундами. Появился и сразу же рванул в центр. Правда, совсем скоро замедлился. Самого хренового расклада, при котором хоббиты и гномы встали кольцом по всему периметру и ждут меня, не случилось. Более того, в пределах видимости не было даже угрожающе больших скоплений разумных, и я без каких-либо происшествий достиг центра. И как раз в этот момент колесо из конуса стало плоским. Повезло. Примерно через 3 минуты можно будет запрыгивать. Я отошел чуть в сторону, чтобы не отсвечивать, но не успел. «Тебя ищут, они рядом», — прорычал голос на ухо, и, обернувшись, я увидел одного из первой восьмерки орков. За его спиной стояло еще 4 зеленокожих. «Прикройте, да, спрячься сюда», — он указал мне уголок между 2 домами, а когда я не без сомнений туда встал, меня тут же закрыли широкие зеленые спины. «Мне скоро на колесо лезть, тихо», — перебил меня орк, и тут я уже услышал громкие выкрики, а вскоре в маленькую щелку между моими защитниками увидел группу не меньше, чем из 30 хоббитов и гномов, которые, распихивая всех и вся, врубились в толпу, стоящую у кольца. Молодой, темноволосый, мелкий и борзый, сообщали они мои приметы и продолжали поиски. Руки убрал, карапуз, рявкнул один из группы орков, которого только что попытался отпихнуть гном. С дороги, утырок. «Посмотри, сколько нас!» Бородач оскалился и пихнул зеленокожего плечом. Это было ошибкой. Как оказалось, орку было похер, сколько перед ним противников. Он заревел, схватил гнома за пояс и воротник и швырнул в группу его друганов. «Бей зеленых!» Заорали десятки глоток, и буквально через несколько секунд у колеса началось побоище. Честно говоря, если бы мне заранее описали локацию и условия, включая обратимость смерти, то я бы предположил, что драки тут изначально будут массовыми и свирепыми. Ведь как ни крути, а каждый из добравшихся сюда бойцов в последние дни ни хреново рисковал жизнью и нуждался в том, чтобы выплеснуть накопившуюся усталость и ярость. Но, видимо, не увидев тут демонов, все они расслабились, и им был нужен катализатор. Как хорошо, что есть я. Так, братва, спасибо, но мне пора. Я протиснулся между орками. Куда? Рано еще. Самое оно. Я разбежался и прыгнул на спину одного из хоббитов, потом, тут же на плечи другого, потом, на голову гному, а если точнее, на его удивленно задранное бородатое лицо, снова на хоббита, и вот я уже на траве у стремительно вращающегося диска. Секунд через 5-10 он должен немного замедлиться, а значит, я быстро огляделся, увернулся от незнающего меня в лицо орка и тут неподалеку заметил уже знакомого, дважды умиравшего от моей руки полурослика. «Ха, дружок, скоро я буду сниться тебе в кошмарах». Хоббит вместе с 3 товарищами наседал на 2 зеленокожих и на свою беду меня не видел. Я в 2 прыжка оказался рядом и тут же зарядил ему кулаком в бочину, а потом, схватив за руку, раскрутил и швырнул прямо на колесо. Гол. Первый же металлический штырь врезался в него и потащил по ходу своего движения. Вот только очков хоббит набрать не сумел, так как почти сразу же исчез. «Вот он!» Заорали сразу несколько узнавших меня противников, но мне было плевать. Диск замедлился, и я бросился к нему. Прыжок, и вот я уже болтаюсь, обеими руками держась за стержень и скрипя зубами от боли. Доподлинно известно, что если у тебя болит, например, зуб, то можно ударить себя молотком по пальцу, и некоторое время зубная боль тебя беспокоить не будет. Однако же, как только что выяснилось, есть лучший способ от нее избавиться – ударить молотком по пальцу кого-нибудь другого. Сразу за мной на диск прыгнули 2 поверивших в себя хоббита. Первый просто не удержался и сразу же вылетел, а вот второго смачно приложило железным штырем. И когда я смотрел на этого бедолагу, мне было хорошо. Вдоволь насладившись зрелищем, я подтянулся и, повторив уже знакомые манипуляции, совсем скоро оказался в красной зоне, где не поленился и добрался до самого близкого к центру штыря, после чего прижался к нему и крепко обнял. Какой кайф! Тут мало того, что еще достаточно времени просто особо не напрягаясь сидеть, так еще за пределами колеса ласкающая глаз картинка грандиозного побоища. Ляпота! Оно замедлилось. Заорал один из хоббитов, заметив, что диск уже крутится на минимально возможной скорости. Что ему ответил выросший рядом орк, я не расслышал, но, как отсюда показалось, он решил помочь маленькому другу быстрее добраться до центра колеса. К сожалению для полурослика, Зеленокожий с броском не рассчитал и зашвырнул хоббита лбом аккурат в один из штырей. Не повезло. Может, в следующий раз громила постарается лучше. Тем временем минимум треть из дерущихся сделала попытку залезть, и примерно у 30 это получилось. А потом штука снова стала ускоряться. Я же устроился поудобнее и, продолжая следить за дракой, стал считать медленно капающие монеты короны. Разумеется, после массовой драки город закипел, и теперь о спокойном хождении по улицам речи не шло. Впрочем, моя дальнейшая тактика этого и не подразумевала, а была она очень простой. Когда мне надоедало висеть, я прямо не слезая с колеса убивал себя. Дальше, после 15-минутного отдыха и воскрешения, забегал во дворы и в течение 6-7 минут до следующего захода бегал по ним, отлавливая одиночных хоббитов и гномов. Когда же приходило время, мчался к колесу и врывался на него. Через 3 раза цикл был отработан до автоматизма и перестал давать даже малейшие сбои. Таким образом я участвовал в каждом втором заходе, и каждый приносил мне от 15 до 17 монет. Идею попытаться выжить покружившись и остаться на следующий круг пришлось отбросить. Этого, после 15 минут кручения, тупо не позволяло состояние организма. Шло время, и я стал замечать все больше новых лиц, но при этом перестал встречать некоторых старичков. Отсюда сам собой напрашивался вывод. Вместо тех, у кого 6 часов истекли, приходят новые. И самым забавным было наблюдать, как в связи с этим изменяется модель поведения в нашем маленьком обществе. Никак, через 4 часа уже никто не знал, зачем хоббиты с гномами объединились и бьются против орков, но все сходу принимали правила. Как говорится в одном известном интернет-меме, потому что так здесь заведено. Чисто из любопытства я очень ждал, что сюда все-таки забросят демонов, и мне удастся посмотреть, как поведут себя местные. Но, увы, система такой радости мне не подарила. Сколько набрал? Сквозь ветер и свист в ушах до меня с трудом донесся крик одного из хоббитов, висящего на следующем от меня штыре. Судя по тому, что его лица я раньше не видел, он был новеньким. 35. Наврал я, а сам радостно улыбнулся, увидев, как цифра 148 сменилась на 149. Еще одно, и можно с чистой совестью врубаться в толпу полуросликов и напоследок хорошенько помахать кулаками. Ибо чем меньше они тут заработают, тем меньше у них потом будет абсолютных счетов. Мир мигнул, и я оказался посреди снежной равнины. Правда, не там, откуда уходил. Стоять. Ко мне тут же рванул отряд из 30 закованных в броню бойцов Южного Шринанта. Свои. Я замахал руками, и вскоре быстро приближающиеся воины узнали меня и разразились радостными криками. Я двинул им навстречу и, не слушая стандартного приветствия, развернул карту района под носом у их командира. «Где мы?» «Тут император», — ткнул он пальцем в место неподалеку от Татонга. «Ага, примерно в 15 километрах от точки входа, а стрелка под моими ногами, как и ожидалось, ведет в сторону столицы орков. Ну что ж, все совсем неплохо. Я точно опережаю основные войска демонов и большинство представителей других рас. Правда, отстаю от основного конкурента, но буквально на 15 минут. Приемлемо. Спасибо, ребята. Вас сопроводить, император?» Матерый вояка со шрамом на щеке снял шлем и чуть ли не с надеждой посмотрел мне в глаза. «Нет, спасибо. Продолжайте отлавливать гадов. Через несколько часов будут появляться демоны. Будет исполнено, император». Боец вытянулся в струнку, а я призвал лыжей под уже привычный рев славы императору. Устремился в сторону стены, разделяющей южные Шринанты и орочьи пустоши. Да, несмотря на разрушения в Татонге и Мамбуре, это однозначно очень удачный этап гонки. Другой вопрос, что дальше бежать придется исключительно по чужим и преимущественно вражеским территориям. Фыс, Саша, не делай этого. Синка умоляюще смотрела на старшую подругу. Да поздно уже, вызов брошен, не открывая глаз, пожала плечами змейка и продолжила сидеть, покачиваясь на хвосте. Еще ведь можно извиниться. Синка продолжала шептать, оглядываясь то на двери роскошного мини-дворца хозяйки местного столба испытаний, то на площадь перед ним, по которой туда-сюда ползали серьезного вида гранги, закованные в дорогостоящую броню. И она может позволить отменить вызов. Браша не позволит, Фыссаша обнажила клыки в ухмылке. Насколько я знаю, это первый вызов, брошенный ей за несколько лет, и она не упустит возможности вспомнить боевую молодость. Особенно когда узнает, кто бросил ей вызов. Она тебя знает? Синка распахнула глаза от удивления. Да, она была моей личной наставницей в школе изменений. «То есть вы с ней сможете договориться?» – обрадовалась Гранга, едва не подпрыгнув на хвосте. «Вряд ли», – прошипела Фыссаша, по-прежнему не открывая глаз. «Почему?» «Потому в нашу последнюю встречу я выбила ей клыки, а она оторвала мне левую руку и половину хвоста». Едва змейка закончила фразу, как дверь в пятиэтажную резиденцию леди Браш распахнулась, и на пороге, сверкая глазами от гнева, в сопровождении двух охранниц появилась и она сама. «Зубы, сука, ты мне выбила случайно», — яростно прошипела владелица самого прокачанного в империи столба испытаний. «А я тогда не убила тебя только потому, что по запаху крови поняла, что ты беременна». Синка в страхе отпрянула. Хоть и сама она была далеко не маленькой, но уже не молодая леди Браша возвышалась над ней на целую голову и была значительно шире в плечах. «Здравствуйте, наставница», — склонила голову Фыссаша. «Не называй меня так, ты мой самый большой позор, выметайся отсюда. Я даже не хочу пачкать о тебя руки». «Я не могу, наставница, мне нужен этот столб. Че что, да я скорее отдам его Исинду, чем тебе». «Тогда начнем поединок». Фыссаша продолжала стоять, уважительно склонив голову, но ее глаза сверкали решимостью. «Ты, леди Браша выхватила копье и быстро отползла на 20 метров от входа. «Ты пожалеешь об этом», — и с силой вонзила наконечник в землю. От него тут же разошлась волна, выпихивая всех случайных прохожих за границу зоны поединка, которая тут же стала черной. Хотя нет, не до конца черной. Значит, не врали про леди Брашу. Она устраивает поединки в людных местах и всегда оставляет барьер совсем немного прозрачным, чтобы желающие могли насладиться очередной ее победой. А равных в Грангане ей не было, за 40 лет Браша не проиграла ни одной дуэли. Какая же Фыссаша дура. Синка в сердцах хлестанула хвостом по земле. Ну да, повелителю, конечно, нужны добровольцы и наемники для крепостных гарнизонов на его континенте, а у леди Браши сильных гранг раз в 10 больше, чем у них на двух столбах вместе взятых, но это все бессмысленно, если Фыссаша сейчас умрет. Синка всматривалась в темный купол и с огромным трудом могла различить, что там происходит. Мелькающие тени, вспышки и новые тени, а звуки доносились будто с очень большой глубины. Боги, пусть эта старая корга ее просто покалечит. Интенсивность боя нарастала. Противницы не жалели маны и применяли весь свой арсенал. Совсем скоро всю внутреннюю часть арены заволокло дымом, а еще через минуту свернула ярко-красная вспышка, и даже через барьер до ушей Синки донесся душераздирающий вопль. Она приросла к земле, это был голос Фыссаши. Вопль резко оборвался, и повисла зловещая тишина. Случайные свидетели растерянно переглядывались, а две телохранительницы леди Браши смотрели на оторопевшую Синку сочувственно. Прошло 5 минут, но барьер не падал. 15. За ним все так же стояла дымовая завеса, скрывающая происходящее, но изнутри не доносилось ни звука. Час. Синка едва не протерла свою хваплабру, нарезая вокруг барьера один круг за другим. «Вы ничего не слышали?» — спрашивала она всех подряд. «Нет». «А может, шевельнулось что-то?» «Нет». Через 2 часа Синка была готова биться о защитное поле головой, если бы знала, что это принесет хоть какой-то результат. К этому моменту барьер уже окружила огромная толпа подданных леди Браши. Все они взволнованно шептались, но никто не мог понять, что именно происходит. Щит, окружавший арену, исчез еще через час, и тут же развеялся дым. Синка рванула вперед, к распростертой на черных камнях подруге. «Фыссаша, а боги, что с тобой?» Змейка выглядела скверно, вся ее броня была залита кровью, треть хвоста срезана, так же как и левая рука по локоть. «Фыссаша». Плачущая Синка склонилась над подругой, и та вдруг пошевелилась. «Ты живая?» «Да задремала что-то», — Гранга скривилась от боли, сплюнув сгусток крови. «Фысса», — выдохнула Синка, села на хвост, прижав ладони ко рту. «Где твои клыки?» «Это плата», — криво усмехнулась старшая подруга. «И она того стоила». «Что?» — начала было Синка, но ее прервал громкий, властный голос. «Внимание!» — прошипела леди Браша, и на площади повисла гробовая тишина. «Ползите и расскажите всем. Завтра вечером я иду на войну и набираю армию. Оплата большая, отбор строгий. Пойдут только лучшие из лучших. А с кем будем воевать?» В повисшей тишине раздалось неуверенное шипение. Со злом. Звонко рассмеялась леди Браша и, резко развернувшись, уползла в свой небольшой дворец. Глава 5. Очередной раз оттолкнувшись палками, Я заехал на холм и увидел на горизонте простирающуюся от края до края стену, отделяющую южный Шринант от рачьих пустошей. Хаем, если честно, я думал, что через нее перекинут ускоряющим телепортом, но хрен там. Видимо, после того, как система дала возможность поспать, она хочет показать тем, кто эту возможность проигнорировал, их ошибку. Я опять заработал палками и устремился к стене. Может, оно, конечно, немного быстрее было бы за вампира, но уж больно он хорошая мишень для всяких хмырей с дальнобойным оружием. К тому же сильно намекает на то, что я многоликий. А так, если вдруг идущие чуть впереди Зарканыка решат устроить засаду, они просто примут меня за одного из хоббитов. Разумеется, если увидят в скрытности. Тише едешь, дальше будешь, пробормотал я под нос и, сам же себе противореча, втопил на полную. Где-то тут ты Вархура завалил, мечтательно протянула Виза, сидя у меня на плече и указывая крошечным крылом. А еще Хитика раненого тащили и с шаманом земли дрались. Помнишь, как забыть? Кивнул я, продолжая всматриваться в ворочьей пустоши. Отсюда, с высокой стены, они выглядели поистине бескрайними. Как я еще подметил по прежнему своему визиту, тут, хоть и тоже был минус, но снег почему-то выпадал гораздо реже, покрывая тонким слоем только низины. Между тем полоска света на горизонте стала совсем широкой, вот-вот должно было взойти солнце. «Может, тут посидим?» — снова заговорила Виза. «Скоро народ начнет толпой двигать, можно поохотиться». Заманчиво, но нет, я оглянулся на заснеженный лес на стороне южного Шринанта. Надо пользоваться тем, что демоны отстали, и еще больше отрываться. По идее, рядом с Татонгом наши должны их еще больше потрепать. По идее, да, но всех все равно не убьют. Если уж охотиться, то в более узком месте и после того, как они еще и орков пройдут. Это да, кровожадно захихикала питомица. Зеленокожие дадут им просраться, как бы нам ни дали. Я нацепил белый браслет Траннары и, превратившись в упыря, спикировал вниз. И еще не коснулся земли, как вокруг меня засвистели стрелы. «А ты говоришь поохотиться», — рявкнул я, превращаясь в человека и кастуя прямо за собой каменную преграду. «Вон тут желающих сколько», — Виза не ответила. Едва началась пальба, она сорвалась с моего плеча и устремилась к засевшим на стене коротышкам. Как оказалось, все это время мы стояли и трепались совсем близко с устроившими засаду хоббитами. Просто из-за того, что все были в скрытности, никто никого не видел. «Папа, подойди ближе, я не достаю отсюда». «Погоди, малыш», – прошептал я, осторожно выглядывая из-за препятствия, куда продолжали лететь стрелы и огненные шары, штук 10 полуросликов на стене. Бам! Черная тень рухнула прямо между ними. Удивленные хоббиты разлетелись в разные стороны, причем трое из них рухнули с моей стороны стены. Да, при прошлой механике я просто ворвался бы под каменной кожей или троллем и все бы быстро порешал. Но первая сейчас не работала, а у второго сразу же начинали гореть щиты, даже если в него попадала стрела, которая вообще не должна была причинять вреда. А я не для того в полубессознательном состоянии на чертовом колесе столько вращался, чтобы теперь так легко с ними расставаться. Тем временем Виза не успокоилась, а, визжа и сверкая крыльями, продолжала сеять панику. Вот теперь пора. Я превратился в хоббита и помчался к стене, а когда приблизился, скостовал облако разрушения. Выжившие хоббиты с истошными криками разбежались в разные стороны. Мне оставалось лишь еще немного покошмарить их выстрелами из лука и магией. И, выпустив очередную стрелу, я вдруг услышал звякнувший в голове колокольчик. Хаем, я так никого и не убил. Грустно ныл снова появившийся у моей ноги кирпичик. Высоко. А вон тех, я ткнул пальцем в ползущих на стену двух из трех прилетевших к нам хоббитов. Точно. Кирпичник рванул к полуросликам и уже через несколько секунд, вспыхнув зеленым, стремительным ядром врезался в стену между ними. Брызнули каменные осколки, и хоббиты с криками снова упали, а пока пытались прийти в себя, наследие принялся прыгать между ними и по очереди дубасить их внезапно выросшими зелеными кулаками. Каждый мощный удар снимал один абсолютный щит. Маленький Халк, с улыбкой прошептал я и, выхватив меч, устремился ему на помощь. Разбежались, тряпки. Крикнула сверху патрулирующая Виза, и не сдох никто. Да, щиты откровенно подбешивали, ведь чтобы снять их все, приходилось устраивать что-то вроде того, что мы сейчас проворачивали с кирпичником. В итоге одному коротышке понадобилось еще 5 точных ударов, второму – 7. Одна радость, в сумме с них выпало 3 монеты короны. Третий, упавший со стены, так и не появился. Видно, оказался умнее товарища и сначала ушел в скрытность, а только потом полез на стену в сторонке от остальных. Ладно, все равно неплохо получилось. Скорее всего, эти гады серьезно усомнились в целесообразности устраивать тут засаду дальше. А, там же колокольчик звякал. И было это в момент, когда я стрелял. Похоже, навык под названием «стрельба из лука», а по факту просто стрельба, опнулся до четверки. Если так, то ура. Ведя огонь с большого расстояния, я все-таки испытывал затруднения и если не целился, то, бывало, и мазал, а теперь буду делать это реже. Да и скорость перезарядки, вероятно, вырастет. Кстати, очень бы хотелось посмотреть на все дерево навыков. За последние недели я слышал звон колокольчика раз 6-7. Интересно, что это было? До этого мои навыки выглядели так: третьего уровня, владение колющим оружием, тихий шаг, владение второй рукой, соблазнение, сопротивление ядам, стрельба из лука, верховая езда, четвертого уровня, бросание ножей, владение щитом, рукопашный бой, устрашение, пятого, скрытность, убеждение, лидерство, владение колюще-режущим оружием. Что кроме стрельбы могло подняться? Вероятно, сопротивление ядам, бухаю я регулярно. Также до четверки, скорее всего, опнулись вторая рука и владение колющим оружием, то есть копьями и ножами. А вот что еще, абсолютно неясно, возможно и ничего из этого списка, а что-то другое поднялось до двойки или тройки. Что же касается умений, то очков я в последнее время не получал, и следующее распределение будет после долгожданного апа на 30 уровень. А я реально запарился его ждать, и если бы дважды не жертвовал уровни на питомцев, давным-давно бы уже взял. А ведь до него мало того остались крохи, так еще там должны дать очень солидный буст для всех обликов. Ладно, буду надеяться, что получу его совсем скоро. Желательно, сегодня. Двинули. Кивнул я кирпичику и, уйдя в скрытность, помчался дальше по стрелке. Телепорт, сокращающий дорогу, так и не нашелся, и следующие 4 часа под теплым, почти весенним солнышком я бежал по промерзшей рычьей земле. Отряды зеленокожих попадались регулярно, а вот разломы, как ни странно, не встречались. В определенный момент я даже достал старую карту и сверился с ней. Все точно. Раньше их здесь попадалось немало, и уж десяток я точно должен был увидеть. Разломов нет, сообщил я Визе причину своей внезапной остановки. Ну так они же к подземельям относятся, то есть в них тоже сбой. Это да, пробормотал я, убирая карту и щурясь от солнца. Вопрос в другом. Орки их закрыли или они сами схлопнулись? А на что это повлияет? Удивилась питомица. Да хазе, может и ни на что, а может и повлияет. Я еще раз осмотрелся и продолжил бег. На берег широченной реки мы выбежали около 2 часов. Это та самая, на берегу которой прошли те легендарные переговоры? С грустной усмешкой в мысленном голосе спросила Виза. Она, пробормотал я, оглядывая широкий берег, где примерно 20 лет назад случились весьма значимые события, о которых я впервые услышал еще от Визелия в самом начале нашего знакомства. Досюда объединенная армия союзников, возглавляемая Баринсоном, легко дожала орков, после чего те отступили за реку. А потом были поистине легендарные переговоры, где император Шринанта объявил тем союзникам, кто еще об этом не знал, что плату за их помощь войсками и оружием он отдаст как-нибудь потом, может быть, и то, если те будут хорошо себя вести. Закончилось все плачевно. Изрядно поредевшую армию императора разбили сразу после того, как она переправилась через реку, а союзники затаили серьезную обиду, последствия которой мы и разгребаем. Да уж, сейчас здесь тихо и спокойно, лишь изредка пробегают рычьи отряды и разъезды, а тогда сюда пришли сотни тысяч воинов, что легко могли поставить точку в давнем противостоянии с орками, а потом еще договориться между собой жить в мире. Эх, кстати, вот сейчас я походя подумал о том, что орков тогда могли уничтожить, а ведь об этом тогда, 20 лет назад, точно подумала и система. Кто знает, что она шепнула в тот момент Баринсону, чтобы спасти их, с нее станется. Нет, конечно, я многое слышал о его неадекватных поступках, но конкретно тогда он переплюнул их все. Совпадение? ХММ, не думаю. Когда захвачу столицу, надо будет порыться в старых записях и, если кто-то из близкого окружения Баринсона выжил, поговорить с ними. Интересно все-таки, да и поможет лучше понять систему. Че зависта, шикнула мне на ухо Виза. Река сама себя не переплывет, это точно. А как, к Кстати, ее переплывать, учитывая, что на том берегу тусуется порядочно орков. Понятно, что те, кто не уверен в том, что орки их не прибьют, будут в одиночку или в группах уходить сильно в стороны и искать места, где зеленокожих нет, или же ждать ночи и переправляться упырями. И то, и другое для меня хорошо. Это потеря времени конкурентами, а вот у меня есть возможность здорово срезать. В теории, как думаешь, пропустит? Спросил я, пытаясь посчитать количество зеленокожих на том берегу. По всему выходило, что их там до хрена, 50 на 50, или пропустит, или нет. Ну это гораздо больше, чем в иных моих приключениях. Да нет, всегда одинаково, 50 на 50, или помрешь, или нет. Как скажешь, усмехнулся я и подошел к медленно текущей реке. А что если заморозить и пройти Аки по суху? Оно, конечно, эффектно, и орки будут впечатлены, хихикнула Виза. Но маны уж больно много уйдет, да другие потом по твоему мосту пробегут. Тоже верно, я превратился в орка. Тогда по старинке, с громким всплеском на воду плюхнулась лодка. Разумеется, совсем не такое примитивное многовесельное корыто, какое я в свое время захватил при переправе через Ликрону по пути из Пронзеля в Угренд. Передо мной плавно покачивалось на волнах произведение местного судостроительного искусства. Лодка была остроносой, 6 метров в длину и 3 шириной в центре. На корме стоял самый настоящий механико-магический двигатель. Он работал на любой стихийной магии, а вдобавок ко всему во время движения в него можно было влить дополнительную ману, и он тогда начинал генерировать поле, вполне прилично защищающие от дистанционных и магических атак. Классная штука. Довольно потер руки я. Ага, вон те ребята сзади тоже, похоже, так думают. Крикнула Виза и тут же взлетела. Я резко обернулся и увидел в 100 метрах за спиной быстро приближающуюся группу из 7 хоббитов. Не исключено, что тех же самых, которых я встретил на стене. Ну, если вам, козлы, с одного раза непонятно. Я прикоснулся к лодке, и она снова исчезла в моем инвентаре. Тогда специально для вас, на бис. Я снова спрятался за возведенной с помощью магии земли и льда комбинированной оградой, а когда враги приблизились, не стал церемониться и врубил возмездие. Дальше игра называлась «Не дать никому уйти», и наша команда проиграла. В очередной раз проклиная абсолютные и дистанционные щиты, я пнул тело пятого полурослика и с грустью посмотрел в том направлении, куда скрылись еще двое. Пока за другими гонялась, ушли уроды, доложила грустная Виза. Ну и хер с ними. Я потратил еще 10 минут, чтобы раздеть тела, и порадовался 7 выпавшим с них монетам короны, после чего снова призвал лодку. Как думаешь, твари из залива не могли в эту реку заплыть? Из моря не заплывали, пробурчал я, выталкивая лодку чуть глубже. Но ты на всякий случай патрулируй. Ок, босс. Виза упорхнула, а я перепрыгнул через бортик и схватился за руль. Погнали. Холодные брызги летели в лицо, а лодка подпрыгивала на волнах. Она оказалась реально очень быстрой, даже если тут и водились монстры, то догнать нас они не могли. Зато противоположный берег стремительно приближался, а вместе с ним и орки. Они окопались ничуть не хуже наших на берегу Смертельного пролива, а может, даже лучше, потому как у них было больше времени. Разным гадам придется здорово постараться, чтобы переправиться, но о гадах позднее. Сейчас есть более насущные вопросы. Нос лодки с шуршанием выскочил на берег, а через несколько секунд она исчезла, и я оказался на твердой земле, прямо перед отрядом из 30 орков. Я свой. Я показал браслет. Ты многоликий мясник, убийца орков, прорычал вышедший вперед здоровенный зеленокожий, чью широкую морду покрывали десятки шрамов. У них фотка твоя есть, что ли? Прошептала офигевшая Виза. Если что, мы с кирпичиком на низком старте, у этих точно абсолютных щитов нет, всех порвем. Зато у меня есть браслет. Я на всякий случай еще раз показал пропуск, и Троннар сказал. Троннар не вождь, а это важно, блин. Как-то я упустил это и не поинтересовался у многоликого нюансами их теперешней иерархии. И чего делать будем? Я наклонил голову, одновременно пытаясь оценить размер бедствия. Он был приличным. В случае битвы и прорыва сквозь эти редуты я или потеряю десятки щитов, или порядочно телепортов. Ты будешь говорить с вождем, у меня времени нет, или умрешь. Нет, друг, скорее, умрете вы все, я пожал плечами. Поверь, мне не хочется устраивать тут бойню, но терять хрен знает сколько времени я себе позволить не могу. Цель слишком важна, если ты нападешь на нас, Твои краснокожие приспешницы умрут. От Раннару будет отдан приказ убить тебя при следующей встрече. Какие приспешницы? Спросил я, чувствуя, как внутри сворачивается тугой узел. Они назвали себя Дриша и Жаршаса. И сейчас они у нас в заложниках. ДБЛД, ведь жопой чувствовал, что их нужно оставить на том континенте. Никаких блокирующих артефактов на себя надевать не дам. Никто этого не требует. Орк немного смягчил тон. Ты вообще можешь идти отдельно. Лагерь вождя чуть в стороне от пути твоей стрелки. В 50 километрах отсюда. Тогда двинули. Я подождал, пока орки развернутся, и побежал следом за ними. Под идти отдельно зеленокожий подразумевал, что почетный эскорт будет бежать аж в 15 метрах от меня. Ну и ладно, мы действительно двигались в нужном мне направлении, а когда миновали заградительные редуты, я даже подумал, что это к лучшему. Правда, через полтора часа, когда мы добрались до лагеря орков, мое мнение изменилось. Даже если бы нам не сказали, что тут их император, то есть вождь, догадаться было бы несложно, прокомментировала увиденная Виза. Это точно. И чего ему в столице не сиделось. Я со все нарастающей тревогой наблюдал за тысячами зеленокожих, бегающих большими отрядами по раскинувшемуся на километры лагерю. Все это здорово напоминало мне мигрирующий город незадолго до того, как я его уничтожил. Вот только там я напал неожиданно, а тут на мне будто висит мишень, и абсолютно каждый зубастый зеленокожий сопровождает меня взглядом. И не сказать, что добрым. Орки в очередной раз показали себя трудолюбивыми и обнесли центр лагеря каменной стеной. Кроме того, над ним сияли разноцветные купола защитных полей. «А ты прямо уверен, что это не ловушка?» – испуганно прошептала Виза. «Ты Траннара без году неделю знаешь, а орков перебил видимо-невидимо. Именно об этом я и думал вот уже минут пять. А в свете того, что мне недвусмысленно дали понять, что Многоликий еще и не все здесь решает, картина вообще вырисовывалась опасной. Но, зато, чтобы продолжать бежать за сопровождающими, а не махнув на все рукой и улететь отсюда как можно дальше, было несколько очень веских аргументов. Первый – мои змейки. Второй – помощь орков в последних заданиях. И тут речь не только об их Многоликом. Другие тоже не раз подставляли мне плечо. Третья – моя глобальная цель, а ее я пока видел в установлении мира на континенте. Ну и четвертая – мифическая – надежда привлечь зеленокожих для противостояния с Зарканом. Все это и заставляло меня собрать волю в кулак, сжать зубы и сделать вид, что тысячи вооруженных до зубов высокоуровневых громил меня ничуть не заботит. В общем, находясь под прицелом сотен лучников, я, уверенно расправив плечи, вошел в широко открытые ворота каменной крепости, а дальше проследовал к стоящему по центру богатому, но не очень большому шатру. А сам-то вождь не боится находиться со мной в тесном помещении, стоило этой мысли мелькнуть в моей голове, как сопровождающие меня орки вдруг остановились и, обернувшись, выставили оружие. «Вы бы так резко не дергались», — прорычал я, обновляя магические щиты и бафы, «а то в следующий раз могу с перепугу и кастануть чего-нибудь». Мне никто не ответил. Визы тоже не было ни на плече, ни в инвентаре. Видимо, она упорхнула чуть раньше и сейчас прикрывала сверху. И долго ждать? Через минуту не выдержал я. Обычно вождя ждут столько, сколько он посчитает нужным. Из шатра раздался низкий старческий голос, и из-под полога медленно показался самый старый орк из тех, кого я когда-либо видел. Если судить по количеству и глубине морщин, он родился еще до того, как Магнус I Многоликий взошел на трон. На старике были самые обычные боевые доспехи, такие же, какие носило большинство его воинов. «Ну то обычные просители», — оскалился я, — «а я император Южного Шринанта». «Ты мясник, Пыр», — рыкнул, остановившись в 10 метрах от меня, вождь. «Вот давайте не будем. Вы еще больший мясник, чем я, в 1000 раз. И, думаю, здесь нет никого», — я обвел рукой сотни готовых меня порвать воинов, кто ни разу не убивал людей. «Ха». Старик поднял заметно дрожащую руку и почесал абсолютно белую бороду. «Тогда давай дуэль». «Чего?» Я наклонил голову. «С кем?» «Со мной». «Или зассал?» Глава 6. Предложение было явно с подвохом. Вот только с каким? Очевидно, речь шла не о том, что в случае моего согласия на меня нападут. Дуэль – это святое, и согласиться на нее может, да и по большому счету должен любой орк. И все бы ничего, но орк, победивший вождя, сам становится вождем. И вот что-что, оставить будущие расы под угрозу в угоду желанию моего собеседника тряхнуть стариной точно бы никто не стал. А значит, они уверены в его победе. Почему? Опыт. С таким дряхлым телом он ему вряд ли поможет. Да даже если на нем маскировка, и он на самом деле моложе и больше в два раза, это все равно для них риск. Шаманы его заколдуют? Точно нет. Все сторонние эффекты на арене поединка пропадут. Легендарные артефакты? Да, это может быть. Тут раздолье хоть куда, а в его распоряжении, считай, все ресурсы государства. Но ведь они не могут знать, какие артефакты у меня, соответственно, имея хоть малейший шанс на поражение, рисковать так сильно тоже не имеют права. Блин, подвох в чем-то другом. Они не могут просто так преподнести мне империю на блюдечке с голубой каемочкой. А вдруг заманчиво? Конечно, вот так взять и получить в подчинение целую кучу здоровенных головорезов. Да, придется перебить еще пару десятков отбитых претендентов на трон, зато потом я просто могу взять армию и, забив на гонку, объединить ее с войсками Южного Шринанта и через 2-3 недели взять Кинтит. Я еще раз посмотрел на оскалившего зубы и ждущего ответа седого вождя. Кстати, он даже не представился. Хаем, как-нибудь в другой раз, рыкнул я и приготовился ко всему. Подумай еще раз. Нет, сыкло. Старик сплюнул, но в его глазах промелькнуло облегчение, а вот некоторые бойцы, стоявшие рядом с ним напротив, выглядели недовольными. Завязывай, вождь. Я пожал плечами и поморщился. Реально времени нет. Где мои демонши?